Глава 71. Обращение. Когда раб от своего господина отворачивается и отходит от него, то уже к нему поворачивается спиной, а не лицом, и что говорит господин его, того не слушает. Так и бедный грешник, когда отвернется от Бога любовью и послушанием и обратится к злым делам, как бы спиной к нему поворачивается и отходит от него. И уже тому, что Бог говорит в Слове Своем Святом, не внимает и о том не заботится. Об этом пророк передал жалобу Божию о беззаконных. «Они обратили ко мне спину, а не лица свои» — Иеремия 2:27. И говорит пророк против нечестивых: «Они не представили Бога пред собою» — Псалом 53. Это примерское отвращение и отступление от Бога. Не только тогда люди отступают от Бога, когда от имени Его Святого отрекаются и приступают к богам чужим, но и тогда, когда воли Его не хотят творить и бесстрашно беззаконничают, как написал апостол. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусными и непокорными, и не способны ни к какому доброму делу. К Титу 1:16. Понимая это христианин, исповедующий имя Христово, но не по-христиански живущий. Знай точно, что под именем христианским много имеется язычников, а тем более в нынешнее лютое время, в которое более почитается у христиан похоть плотская, похоть очей и гордость житейская, как троякий Бог, чем Бог Творец неба и земли, высший всякого человеческого почитания и прославления. Когда раб обратится к господину и встанет перед ним, то уже лицом к нему стоит, и что господин ему говорит, то слушает и тому внимает. Так и грешник, когда очувствуется и от грехов к Богу обращается, уже как бы лицом к нему стоит и воздает ему почитание, как Богу и Создателю своему, внимает святым его устам, и что в Писании святом говорит, то все и исполнять старается, и везде, где не находится, душевными очами и верою видит перед собой Бога, а всякого греха в деле, слове и помышлении опасается, чтобы не прогневать его. Об этом говорит пророк: «Всегда видел я пред собою Господа» — Псалом 15. Это истинное обращение, истинное пробуждение от греховного сна, истинное покаяние, истинное воскресение душевное. Блажен человек, который так воскреснет и пребудет в том до конца. Воистину, такой воскреснет в последний день не в смерть, а в жизни блаженство вечное. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Откровение 20:6. Христианин, поспеши обратиться к Господу Богу своему, и непременно благодатью Христовой спасешься. Божий сил, обрати нас и просвети лице Твое, и спасемся. Псалом 79. Не помяни наших беззаконий первых. Скоро да предворятны щедроты Твои, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Псалом 78. О том же. Когда человек к человеку обращается и приходит, то телом обращается и приходит к нему, хотя часто бывает, что сердце и дух отвращенными имеет. К Богу обращение не таким бывает. К Богу обращаемся и приходим не телом и ногами. Ибо как и куда обратимся к тому, который везде и во всяком месте, и куда хотим идти прежде прихода нашего уже там? К Богу, как вездесущему, не местом, телом и ногами, но сердцем и духом бывает обращение. К Богу обращаемся, когда познаем Его, познаем то, что Он есть высочайшее наше добро и блаженство, и, оставив прочие созданные вещи, мир, суету его и всякие грехи, как ему противные, Его одного желаем, любим и ищем, и больше всех созданных вещей почитаем, и всегда о нем помним, и опасаемся, как бы его чем-нибудь не оскорбить. Вот истинное к Богу обращение. Как к миру обращение бывает тогда, когда человек сердцем к мирским вещам, то есть к чести, славе, богатству, роскоши и всякой суете, обращается, приближается и ищет их, как любимое свое сокровище. Так и к Богу обращение бывает, когда человек, все это оставив, одного Бога любит, желает, сердцем приближается к Нему и ищет Его, как высочайшее добро. Что человек познает и признает за свое добро и блаженство, то и любит. А что любит, того и желает. Чего желает, о том мыслит всегда. О чем мыслит, то с усердием и ищет. Ищешь ли чести, славы, богатства и прочей суеты в этом мире? Это значит, что ты это за добро свое и блаженство почитаешь, и любишь это, и желаешь этого. И это подлинно означает, что ты сердцем от Бога и Создателя своего отвернулся и обратился к Созданию Его, почитаешь это больше, чем Создателя своего. А когда все это, презрев и оставив, ищешь одного Бога, Его одного желаешь приобрести и иметь, значит, ты Его больше всего Создания почитаешь, и в нем свое удовольствие находишь, и крайнее свое добро и блаженство в нем полагаешь. Так по слову Христову, где сокровище человеческое, там будет и сердце его, от Матфея 6:21. Там любовь его, там мысль его, там желание его. О том он думает, заботится и разговаривает, того ищет. Кто честь, богатство и славу этого мира и все в нем содержащееся за сокровище принимает, в том у него и сердце со своим желанием и любовью. Кому один Бог есть сокровище, тот к нему одному и прилепляется. О вечное сокровище! Какое ты драгоценное, неоцененное, ни с чем не сравнимое! Более всего мира вожделенное, любезнейшее, сладчайшее для любящих тебя душ. В тебе они все находят, чего любящий мир в мире ищут. Все находят, но несравненно лучшее. В тебе находят богатство, честь, славу, покой, мир, утешение, радость, сладость и несравненно большее блаженство, чем весь мир в себе имеет. Такое дорогое и высокое добро есть Бог, ибо несозданное, пресносущное и вечное, от которого, как от источника, всякое добро проистекает, какое ни есть и не может быть. Но любящими мир сей презирается и пренебрегается. О бедный христианин, поищешь этого добра когда-нибудь, но не сыщешь, если ныне его сердечно не поищешь. Обратись к нему сейчас и поищи его, и найдешь его. Взыщите Господа и укрепитесь, ищите лица его всегда. Псалом 104. Услышу, что скажет во мне Господь Бог, как изречет он мир на народ свой, и на преподобных своих, и на обращающих сердца к нему. Так близко к боящимся Его спасение Его, Псалом 84. «Что мне на небе, и без Тебя чего желать мне на земле? Изнемогает сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек. Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут, Ты истреблял всякого прелюбодействующего от Тебя. А мне благо соединяться с Богом». Псалом 72. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, помощник мой, на которого я уповаю, Защитник мой и рог спасения моего, и заступник мой». Псалом 17. Как и где искать мне Бога? Ответ. Во-первых, не желай и не ищи ничего, кроме Бога и воли Его святой, следуя пророку, который ни на небе, ни на земле, кроме Бога, ничего не хотел. «Что мне на небеси, и без Тебя чего желать мне на земле? И будешь искать Бога». Во-вторых, везде и во всяком месте ищется и находится Тот, Который везде есть. Где не находишься и не живешь, есть возле тебя Бог, там и ищи Его. В городе живешь, тут Бог есть, тут и ищи Его. На селе живешь, тут Бог есть, тут и ищи Его. В монастыре или в пустыне живешь, Бог с тобой есть, там и находится Бог, там и ищи Его. Словом, где не находишься, возле тебя Бог есть. Ищи Его возле себя, как следует, и найдешь Его. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение 3:20. Вот сам Бог хочет к нам прийти и себя в познание нам подать. Он у всякого при дверях стоит, и всякому хочет познаться, но мало кто слышит его, стучащего в двери, поскольку у всякого слух заглушен похотями греховными и любовью мира. И так, постучав в двери и ничего не обретя, отходит ни с чем от человека. Успокой и утишь ум и сердце твое от похотей плотских и шума мирских вожделений. От всего этого отвратись и внимай Ему одному. Тогда воистину познаешь, что Он возле тебя стоит и стучит в двери сердца твоего, и услышишь пресладкий голос Его и откроешь Ему двери. Тогда войдет в дом твой и будет вечерять с тобою, и ты с ним. Тогда вкусишь и увидишь, как благ Господь. Псалом 33. Тогда воззовешь и ты с любовью и радостью. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив и истинен. Исход 34:6. И еще. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». И далее. И еще. «Что мне на небе, и без Тебя чего желать мне на земле?» И далее. «Ищи везде того, который везде есть, и, оставив все, одного Его ищи, и тогда непременно найдешь».